когда он у Иверских ворот изволил приложиться к иконе, чья святость как бы отвергала угрозу случайной заразы. Меж тем холера усиливалась. Заболел и умер в несколько часов лакей, находившийся при собственной комнате государя. Умерла одна из женщин, служивших во дворце. 5 октября за обедом царь вдруг почувствовал приступ дурноты и принужден был выйти из-за стола. Обедавших посетил ужас. И хотя вернувшийся от императора доктор передал приказание продолжать трапезу, никто не притронулся к еде. «Вскоре затем, — говорит Бенкендорф, — показался в дверях сам государь, чтобы нас успокоить. Однако его тошнило, трясла лихорадка и открылись все первые симптомы болезни. К счастью, сильная испарина и данные вовремя лекарства скоро ему пособили, и не далее, как на другой день, все наше беспокойство миновало. Его царствование продлится еще 25 лет. Преступный город. В 1848 году, словно соперничая с западной революционной заразой, холера вновь посещает Россию. Хотя повальной эпидемии нет, смертность остается довольно высокой. В это лето братья Федор и Михаил Достоевские нанимают дачу в Парголове, и, как замечает их младший брат Андрей Михайлович, проживают там не в таком страхе от холеры, как мы в Петербурге. Старшие братья усиленно рекомендуют младшему бросить зачумленный город и явиться к ним в Парголово. Но когда Андрей Михайлович решается, наконец, последовать их братскому призыву, он застает в Парголове первого заболевшего. С больным случился припадок на улице, и брат Федор сейчас же кинулся к больному, чтобы дать ему лекарство, а потом и растирал, когда с ним сделались корчи. Брат Федор выказывает мужество, пожалуй, не меньшее, чем в свое время император Николай или, скажем, Наполеон Бонапарт. Впрочем, никаких поэтических откликов на это событие не последовало. В следующем, 1849-м, холера продолжает свое гибельное дело. Достоевский и его товарищи ограждены от болезни стенами Петропавловской крепости. Очевидно, это не худшее место в городе, ибо никто из узников не заболеет и не умрет. Нынешнее бедствие не подведет к таким катаклизмам, как в 1831 году. Тогда, помимо волнений на Сенной, грянет еще беда. Восстанут старорусские военные поселения. Сценарий известен. Холера, слухи об отравлении, убийства офицеров и врачей – все то, что в недавние времена иные историки глубокомысленно трактовали как досадные, но неизбежные издержки освободительной борьбы. Император Николай Павлович вновь оказывается на высоте. Он, говорит Бенкендорф, хотел сам все лично видеть и потушить в его начале бунт, угрожавший самыми опасными последствиями. Он отправился в поселение совершенно один, оставив императрицу в последнем периоде ее беременности и в смертельном беспокойстве по случаю этой отважной поездки. Постоянный раб своих царственных обязанностей, государь исполнял то, что считал своим долгом. Ничто, лично до него относившееся, не в силах было остановить его. Правда, отправиться в поселение было решено после того, как сами бунтовщики прислали в Петербург депутацию, с нижайшую просьбой разобраться в том, что ими содеяно. Царь отозвался немедля. В грозе и буре он предстал перед обогренными кровью батальонами. Лиц ему не было видно, говорит Бенкендорф. Все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно его монаршего суда. Государь приказал вывести из рядов зачинщиков и немедленно предать их в руки военных властей. Что касается старой Руссы, то на просьбу жителей о помиловании государь, наиболее против них раздраженный, отозвался, что ноги его не будет в преступном городе и что ими займется